Глава 15. Глафира Семеновна и Николай Иванович в сопровождении швейцара сошли по лестнице гостиницы и вышли на улицу, прилегающую к бульвару Унтер-ден-Линден, и вскоре свернули на него. Был уже 9 час вечера. Некоторые магазины запирались, потушив газ в окнах, но уличное движение не утихало. Громыхали колесами экипажи, омнибусы, пронзительно щелкали бичи, вереницами тянулись ломовые извозчики с громадными фурами, нагруженными поклажей чуть не до 3-го этажа домов и везомыми парой, тройкой и даже 4-й лошадей в ряд и цугом. Легкие экипажи сторонились и давали дорогу этим чудовищам. «Вот это наша знаменитая улица под липами!» — похвастался швейцар. «Наш Невский перспектив!» «А ежели это у вас на манер нашего Невского проспекта, то зачем же у вас ломовых-то пускают загромождать дорогу?» — спросил Николай Иванович. «Смотри-ка, какие фуры! Чуть не с дом!» «А куда же деваться? Ведь это улица! Они едут по свой дело!» «Объезжай по задним улицам! Тут прогулка чистой публики, и вдруг лезет ломовой. Да еще какой ломовой! На сожженных колесах и в тройку лошадей. Нет, у нас в Петербурге по главным улицам этим дубинам ездить не дозволяют. Колеси по закоулкам. Нехороши, брат Франц, у вас насчет этого порядки нехороши, хоть и Берлин. Но ежели ему нужно, ведь он по делу. — опять повторил швейцар. — Мало ли что нужно. Мало ли что по делу. Объезжай. Куда ему торопиться? Над ним не каплет. Ведь не в театр к началу представления спешит. — Но ведь через это доставка товара должна быть дороже. — То есть как это? — Да так. Ехать по прямой путь. Он сделает больше рейсов и может за провоз взять дешевле. Тут экономии, большой экономии. Глаша, слышишь, как рассуждают? Вот на обух-то рожь молотят, — отнесся Николай Иванович к жене. Да уж известно, немцы, как же им иначе-то рассуждать, — отвечала та. «И зачем у вас такие телеги громадные, чтобы их в 3-4 лошади таскать?» — дивился Николай Иванович. «У нас телеги в 1 лошадь». «Большие телеги тоже экономи», — отвечал швейцар. «Каждой маленькой телега в 1 лошадь нужна 1 извозчик, и к большая телега в 3 лошадь тоже нужно 1 человек». «Большая телега везет столько, сколько везет 3 телега, и вот 2 человек, 2 извозчик экономии. Эти извозчик могут работать другое дело». «Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как рассуждают!» «Глаша, слышишь?» «Да уж слышу, слышу. Дай шляпки-то дамские мне посмотреть». Глафира Семеновна в это время остановила около модного магазина. «Вот наш знаменитый аквариум», — указал, наконец, швейцар на подъезд, освещенный электричеством. «Пожалуйте наверх». «Как наверх? Да разве у вас аквариум-то не сад?» — удивился Николай Иванович. «У нас в саду». «Как возможно в саду? Тут есть такие рыбы и амфибиен, что им нужна теплый цонная, теплый климат. Вы пальто снимите и отдайте, будет жарко». «Снимем, снимем». «Ну, поднимайся, Глаша». «А я думал, Франц, что у вас в аквариуме этот, как его, вот что к нам-то приезжал, Штраус, ха-ха-ха, вот кто», — вспомнил Николай Иванович. «Я думал, что у вас в аквариуме Штраус». Продолжал он. «Штраус на зоологический сад. Там и штраус, там и жирафы, там и гиппопотам, там и ваш русский ейсбирь, ледяной медведь». Супруги взяли билеты и в сопровождении швейцара вошли в аквариум. Направо и налево стеклянные резервуары с плавающей в воде рыбой. Николай Иванович взглянул мельком и сказал швейцару: «Ну, мимо. Чего тут простых-то рыб рассматривать? Этого добра у нас в Петербурге в каждом трактире в садке много плавает. А ты веди к ученым рыбам, которые вот музыку-то играют». Швейцар покосился на него и повел дальше. Показался террариум с черепахами. «Вот тут Шильдкрете», — указал он. «Черепахи!» — заглянула Глафира Семеновна, сморщилась и проговорила. «Фу! Какая гадость! Ведите скорее нас к эстраде-то!» Швейцар опять покосился. Он недоумевал, отчего это путешественники пришли в аквариум и ни на что смотреть не хотят. «Сейчас будут знаменитые орангутанга и горилла», — сказал он. «Это то есть обезьяны?» — спросила Глафира Семеновна. «Не надо! Не надо нам обезьян! Ну что на них смотреть, эко невидаль? Вы ведите нас скорее к этому, как вы его назвали-то? Да, амфибиен. Ведите туда, где этот амфибиен играет. А здесь и публики-то нет». «Мадам хочет амфибиен смотреть», — улыбнулся швейцар. «А вот многие дамы не любят на амфибиен смотреть. Вы храбрый дама. Вот начинаются амфибиен», — указал он на бассейн. «Тут крокодилен». Глафира Семеновна так и шарахнулась в сторону, увидав выставившуюся из воды голову крокодила. «Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу!» заплевалась она. «И как вам не стыдно на такую гадость указывать? Мы вас просим, чтобы вы нас к амфибиену вашему вели, а вы как назло. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу!» «Да ведь это амфибиен и есть», — начал было швейцар. «Дальше, дальше, Франц! Что это в самом деле? Тебе русским языком говорят, что мы не желаем этой дряни смотреть!» — крикнул Николай Иванович. Швейцар недоумевал. «Мадам просит амфибиен. Ну так и веди к нему, а ты каких-то ящериц да лягушек показываешь!» Сделали еще поворот. «Вот», — указал швейцар. За стеклом из-под камня выставилась громадная змея, обвела сук дерева и, поднимая голову, открывала пасть. Увидав ее, Глафира Семеновна пронзительно взвизгнула и бросилась к мужу. «Коля! Голубчик! Уведи меня скорей! Не могу, не могу, не могу, не могу, не могу! Ты знаешь, я змей до страсти боюсь! У меня руки, ноги трясутся, мне дурно, может сделаться!» Она вся нервно тряслась. На глазах ее показались слезы. «Хэр Франц! Да будет ли этому конец? Что это за безобразие?» — закричал Николай Иванович на швейцара. — «Тебе русским языком сказано, что не хотим мы смотреть этой дряни. Тысячу раз тебя просят, чтобы ты нас на музыку вел, а ты, черт тебя знает, к чему нас подводишь!» — «На какую музыку?» — удивленно спросил швейцар. — «Здесь никакой музыки нет». — «Как нет? Да ведь это аквариум!» — «Да, аквариум, но музыки нет». — «Как же может быть аквариум без музыки? Что ты нас морочишь-то? Ведь аквариум с музыкой, будто мы не понимаем. У нас в Петербурге тоже аквариум с музыкой, а у нас в Берлин без музик. Как же ты раньше говорил нам, что здесь музыка, что здесь даже ученые рыбы играют, что здесь какой-то ваш немец амфибиен оркестром дирижирует, а?» «Никогда я этого, ваше превосходительство, не говорил, Глаша. И он еще мне смеет врать в глаза!» «Говорили вы. Говорили. Мы даже сейчас вас спросили про Штрауса, а вы сказали, что Штраус дирижирует в зоологическом саду. Здесь амфибиен», — подхватила Глафира Семеновна. «Мадам, вы меня не так поняли. Никогда я про музыку не говорил. Амфибиен — звери, крокодилен — змеи, Штраус — тоже звери, птица». «Что вы мне про Штрауса-то зубы заговариваете? Штраус — дирижер. Капельмейстер, музыкант, композитор. Я сама его вальсы на фортепианах играю». «А, да, да. Но тот Штраус не в Берлин, а в Вен. Я вам говорил про Штраус-птица». «Но переплет. Нет, «Немеччина нам не ко двору», — прошептал Николай Иванович. «Даже и по-русски-то говорим, так друг друга понять не можем». «Так нет в здешнем аквариуме музыки?» — спросил он швейцара. «Нет, нет, нет, здесь звери, амфибиен тоже звери. Никакой музыки нет, никакой. Так на кой же шут ты нас, спрашивается, привел сюда? На кой же шут я зря 3 немецких полтинника в кассе отдал, да еще за хранение платья заплатил? Веди назад!» Швейцар пожал плечами и поплелся к выходу. Сзади следовали Николай Иванович и Глафира Семеновна. «Ведь ты знаешь, что я не могу смотреть на змей. Когда я увижу змею, у меня делается даже какое-то внутреннее нервное трясение, и я становлюсь больна, совсем больна», — говорила она мужу.